где дрова. Пришла двенадцатая ночь с начала Рождества. Дому тепло и в яслях спит родившийся Христос. Уходит праздник на дворе, ветер, снег и мороз. Давайте нынче пить вино, пускай на дорогах мрак. И все не то, и все не так, но что есть то и так. Но что есть то и так. У всех сегодня за вином не тут играют роль. И шутку станет королем, и будет шутом король. Пусть ветер и дождь, а здесь камин, и нынче за вином. Кем хочешь, тем и становись, и все пойдет вверх дном. Сегодня умный будет глуп, и будет умен дурак. И все не то, и все не так, но что есть то и так. Но что есть то и так. Хей-хо, веселье, скуку прочь, на все дает права. Одна двенадцатая ночь с начала Рождества. А завтра что ж придет конец веселью и вину. Конец шуту и королю, и глупости и уму. Король отправится во дворец, а пьяный к себе в кабак. Ведь все не то, и все не так. А что есть то и так? А что есть то и так? Кончается ночь, приходит заря, и хей-хо, все ветер и дождь. Засыпает король, но шут не спит, потому что шуты не спят. Море зла и море добра, и хей-хо, все ветер и дождь. И новый день мы начнем с утра, потому что время не спит. У берегов Иллирии произошло кораблекрушение. На пустынном берегу люди, уцелевшие от катастрофы, Виола, капитан и несколько моряков. Что за страна? Друзья мои! Иллирия, мадам! Ой, что мне делать в Иллирии, когда мой брат в Элизии? А вдруг случайно он не утонул? Скажите, моряки. Возможно. Вы ведь уцелели? Несчастный брат. Ну, может, он как мы? Конечно, леди. И чтоб вас утешить, скажу, когда произошло крушение, и вас, и уцелевших моряков носило в лодке, брат не растерялся. Он привязал себя к огромной мачте, что рядом с ним держалась на воде, и по внушению дерзостной надежды, как на спине дельфина, Орион поплыл. Пока я видел, ладил он с волнами. Вот вам золото за это. Раз я спаслась, надежда, значит, есть. А ваше сообщение и подпора. Друг, брат мой жив. Знаком вам этот край? Так точно, леди. Здесь неподалеку воспитан и рожден я. 3 часа пути не будет. Кто здесь правит? Герцог. По крови и природе благородный. Как звать его? Орсино. Ах, Орсино. Я знала это имя от отца. Тогда он холост был. Так и теперь, во всяком случае, совсем недавно. Я месяц как отсюда, и при мне был свежий слух. Известный обыватель всегда охотник поболтать о том, что происходит в высших сферах. Ну-ну-ну. Тогда и говорили, будто он упорно домогается любви красавицы Оливии. Кто это? Дочь графа. И достойная девица. Отец ее скончался прошлым годом, о ней заботу возложив на сына, тот в одночасье умер. Говорят, она, тоскуя, заперлась от света и избегает общества мужчин с тех пор, как умер брат. Ой, если бы я служила этой леди и могла не объявляться миру до поры, когда представится удобный случай открыть мое происхождение... Вряд ли. Ей не нужны сейчас ничьи услуги, будь это сам Урсино. Капитан! Мне нравится ваш вид, и хоть порой природа тот прекраснейший источник, который в глубине скрывает муть, мне кажется, что вы не из таких. Прошу, я вас за это отблагодарю. Не говорите никому, откуда я и кто, и помогите мне справить подходящую одежду, пристойную, при герцогском дворе. Я попрошусь на службу. Вы меня представьте, как евнуха, пою, играю на разных инструментах и, надеюсь, вас не подведу, а вас прошу молчать. И если все исполните без фальши, мы поглядим тогда, что будет дальше. Что ж, евнухом вас сделать попытаюсь, и пусть ослепну, если проболтаюсь. Благодарю! Ведите нас! В Иллирии правит герцог Орсино, человек благородных чувств и любитель музыки. Мы в его дворце. Давайте снова тот мотив со спадом. Внуши надежду. Он входит в слух, как веет южный ветер, что пролетел над берегом фиалок, украв и принеся их аромат. Ну, будет! Он звучал когда-то слаще. О, дух любви, как легок ты и свеж. Да, несмотря на то, что ты как море, приняв любую ценность, в тот же миг ее стремишься обесценить, так воображение столь многообразно, что насыщается самим собой. Сэр, вам угодно ехать на охоту? А? На кого? Мукурио? Олень. Я сам теперь, как благородный зверь. В тот день, когда впервые я увидел Оливию, мне показалось, воздух очистился от смрада, и тогда я был в оленя превращен. Желания меня с тех пор преследуют, как псы. О, Валентин, ну что, какие вести от нее? Милорд, я к ней допущен не был, но от горничной ее узнал ответ. Покуда семикратно, летний жар не сменится, решила пребывать она затворницей, и что ни день слезами омывать свою обитель, все это в память умершего брата, который нетленно сохранится в ее печальной памяти. О, сердце! Такого благородного устройства, что платит долг любви лишь брату! Как она полюбит, если золотая стрела убьет все прочие желания, которые живут в ней? И когда мозг, сердце, печень, эти три престола займет один король. Ну что ж, пошли туда, где травы будут нашим ложем, и где в мечтах любовных изнеможем. Смерть от любви, как ты прекрасна, как ты прекрасна, как ты прекрасна, благодарение, пора. А теперь перенесемся в дом графини Оливии, о которой уже упоминалось, и познакомимся с ее камеристкой Марией, ее родственником сэром Тоби Белчем и с неким дворянином Эндрю Эгьючиком. Раннее утро. Входит сэр Тоби и его приятель. Тихо, сэр Эндрю. Я вас поставлю здесь, сэр Эндрю Эгьючик. Слушайте, ради какой холеры моя племянница так носится со смертью брата? Да-да-да. Честное слово, тужить, не жить... Что такое? Браво, сэр Тоби. Не вредно вечерами возвращаться пораньше. Ваша родня миледи сетует, что вы не чуете времени. Так пусть сетует, если ей сетуется. И все же вам стоит исправить ваше поведение. А что это мне исправлять, когда одежда у меня исправна для любой вечеринки, так же, как эти сапоги. А кому не нравится, пусть повесится на собственных помочах. Сам себя губит, кто пьянствовать любит. Миледи при мне еще вчера говорила о каком-то непутевом рыцаре, которого вы намедне приводили к ней свататься. Кто это? Сэр Эндрю Эгичек? Он сам. О, таких молодцов не сыскать во всей Ливии. Ну уж. У него 2000 дукатов в год. Ох, может, он однажды имел 2000 дукатов. Да прогулял их за год. Ведь это же совершенный кретин. И прощелыга. Слушайте, как вам не стыдно так говорить? Он же играет на виола да гамба. И шпарит на 3 или на 4 языках. Не заглядывай в книгу от природы. Одарен чем угодно. Чем негодно. Потому что он не только дуралей, а еще и задиристый петух. И если бы не был от природы трусом и вовремя не пасовал бы в ссорах, то, как говорят умные люди, давно лежал бы в объятиях матери природы. Вот он. Проснулся мой. Сэр Эндрю Эйдж. Сэр Тоби Белч, как самочувствие? Не хуже вашего, сэр. Благослови вас Господь, прелестная ехидна. Вас также, сэр. Слушайте, рыцарь, врежьте ей. Врежьте? А что это за штука такая? Камеристка моей племянницы. Любезная мистерс, врежьте. Я мечтаю с вами поближе познакомиться. Меня зовут Мэри, сэр. Ага, Мэри. Любезнейшая мистерс Мэри, врежьте. Я мечтаю с вами. Рыцарь, вы меня не так поняли. Врежьте, это значит... кройте ее. Кройте? Ну? Что, при всех? Не вот что значит врежьте. Нет, эта компания не для меня. Ой, скучно с вами. Прощайте, джентльмены. Вы не дадите ей уйти, иначе век пусть не обнажать вам оружие. Я не дам вам уйти, иначе мне пусть век мне пусть не обнажать... Оружие! Или вы что думаете, прелесть моя, что все кругом дураки, что ли? И что все у вас в руках, что ли? Ну уж вас-то я за руку не держу. А это очень легко можно исправить. Вот вам моя рука. Ой. Счастливо оставаться, джентльмены!